Глава 22. Черный шелк дыма спиралью поднимался в небо. От палящего зноя линия горизонта расплывалась. Неустанно звонил колокол, оповещая весь Батый о случившемся. Паулина с Мар поспешили в сады, где мужчины уже собирались на пожар. Виктор, Паскаль и Гильермо отправились за лошадьми. Женщин среди них не было, и в садах суетились одни лишь домработники, убиравшие со стола. Оставив Паулину наедине с сомнениями, Мар направилась домой, уворачиваясь от всадников и повозок, полных людьми с лопатами через плечо. Разыскав Ариэля, она приказала ему подать лошадь, а сама тем временем побежала в спальню, распахнула чемодан и вытащила из него всю одежду. На самом дне лежали хлопковые брюки, некогда принадлежавшие ее брату Хинесу, и старая белая отцовская рубашка. Так она одевалась в Каламбресе, когда им с отцом предстояло ехать верхом на лошадях к какому-нибудь больному, жившему далеко от города. В юбке можно было седлать лошадь лишь боком, а это крайне опасно. Зато в такой одежде падений можно не опасаться. Вначале ей приходилось выслушивать сплетни и ловить на себе косые взгляды соседей. Но со временем с ее внешним видом смирились. Дразнить ее за мужеподобность не перестали. Однако Мар на подобные разговоры внимания не обращала. В конце концов, она была дочерью доктора. И переступать дозволенной им черты никто не решался. Рано или поздно у них в приемной оказывались почти все. Вместе с тем она признавала. Было в ней нечто, женственностью никак не соотносившееся. Мар отличалась пылкостью и презирала ожидавшиеся от женщин косность, невинность и сдержанность. Из-за подобной инертности женщины не могли внести свой вклад в прогресс и свободу. Но было нечто, что задевало ее сильнее всех затруднений, запретов и бездействия. Больнее всего было от патернализма, от убежденности большинства мужчин в том, что женщины — создания слабые и не способные ни на что, кроме рождения детей и заботы о семье. Любопытно, что чем выше было положение женщины, тем приемлемее и привычнее были подобные предрассудки. Крестьянкам не приписывались ни хрупкость, ни слабость, и работали они наравне с мужчинами, плечом к плечу, от рассвета до заката, невзирая ни на возраст, ни на положение. Ловко убирая перед зеркалом волосы, она взглянула на свое отражение и испугалась. Что-то в ней изменилось. Она была прежней и вместе с тем другой. Со смертью Дони Анны на ее лице застыло выражение глубокого негодования. Это была метка утраты, с которой она до сих пор до конца не смирилась. В попытке сохранить ясность сознания она вела с ней непрекращающуюся войну. Однако под слоем вежливой учтивости скрывалась ярость, разжигавшая в Мар воинственность. Она не переносила жестокости и всей душой презирала несправедливость, и борьба против них стала для нее щитом, скрывавшим под собой скорбь по кончине матери. Так ей казалось, что мать рядом, что она еще жива, и поступала она так, как на ее месте поступила бы Донья Анна. Ее отец нашел утешение в сиропе, она — в борьбе за справедливость. Когда они вышли из спальни, ее перехватила Баси. Баси привыкла к ее внешнему виду, но Асьенда — не Каламбрес. Здесь люди ходили с привязанными к поясу мачете. Здесь была четко выстроенная иерархия. Здесь все женщины, кроме Фрисии, в чьей власти и находилась Асьенда, были исключительно женами, дочерями, матерями и сестрами. «Куда это вы, сеньорита? Хочу выяснить, что происходит, Баси». «Это Прохта Пажа, и все, Нинема», — сказала Мамита, удивившись ее внешнему виду. «К тому же он далеко, до нас не дойди». При виде ее Салита подавила рукой смешок. «Вы оделись по-мурски, Нинема?» Следующим удивился Ариэль, который никогда прежде не видел женщины в брюках. Однако он промолчал и ограничился лишь тем, что отыскал по ее просьбе самую чистую из имевшихся у него шляп и подал ей. и вызвался ее проводить. Они стремительно поскакали в сторону поднимавшихся все выше и выше в небо столбов дыма, теряясь среди также направлявшихся туда всадников. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее чувствовался дым, так что им даже пришлось свернуть с дороги. На тростниковых зарослях бригадиры с прикрытыми платком ртами и носами истязали рабочих, не давая им покинуть своих мест. Впряженные в ярмо валы стонали, желая избежать угрозы, и неколебимым оставался лишь локомотив, чьи сооруженные из деревянных реек вагоны были полны свежесрезанного тростника. Они подобрались к пожару так близко, насколько было возможно. Бушевавший вдали огонь пожирал все. Он жадно бросался на хижины, поленницы, огороды, деревья и поросшее зрелым тростником поле. Еще немного, и раздуваемый теплым ветром огонь не оставит ничего. «Это земли колонов», — сказала Риэль. Сидевшая верхом Мар пыталась успокоить коня, встревоженного бушевавшим неподалеку пожаром. Видя, как он маялся, Ариэль взял его за поводье и отвел поодаль, куда не добирался обжигающий жар пламени. Собравшиеся там служащие асьенды не делали ничего, чтобы потушить огонь. Всадники скакали из стороны в сторону, следя за межами и проверяя действенность противопожарных полос, отделявших территорию асьенды от земель колонов. Асьенде огонь не угрожал, а потому они даже не спешились. И рабочим только и оставалось, что расширять ничем не засаженную землю, предназначенную остановить огонь. Зачем им и приходилось следить, так это за ветром, который мог перекинуться на растительность и привести к пожару на плантации. А в этом всадникам равных не было. Они скакали вдоль межей, следя за каждой малейшей горящей щепкой, подхваченной ветром. «Они не собираются тушить?» — спросила Мара Риэля. «Видимо, нет, Нинема». «Но почему?» — Ариэль опустил голову, словно бы не желая отвечать. Мар оглянулась по сторонам. Целые семьи — мужчины, женщины, дети — старались потушить расползавшиеся языки пламени, еще не набравшиеся сил. В ход шли зеленые ветки, одеяла и все, что попадалось под руку. Однако толку было мало. Ни один служащий асьенды не предпринял ни малейшей попытки им помочь. При виде подобного безразличия сердцебиение Мар участилось, и она собралась уже было спрыгнуть с лошади. Но Ариэль остановил ее. «Вы ничего не измените, Нинняма. Не ищите себе врагу». Она, казалось, отступать не собиралась. «Поймите, это прика Фрисии. Если пойдете вы, то придется идти и мне». «Но эти несчастные же потеряют все!» — Ариэль кивнул. Колонны сбивали пламя, суетились и кричали. Женщины тушили внезапно вспыхивавший подол юбки. Зрелище было прискорбным, и спокойно смотреть на это Мар не могла. Вдруг она заметила среди негров одного белого человека. «Это мастер? Мастер сахароварения?» — спросила она Ариэля, указывая на него. Ариэль не стал даже всматриваться, действительно ли это был Виктор Гримани. Он не сомневался. Масти всегда делает, что ему вдумается. Он нисколько не боится хозяйки. Мар стиснула зубы. «Я тоже», — сказала она и спрыгнула с лошади. «Нинема, пожалуйста, не надо», — простонала Ариэль. «Они узнаю, что сюда вас привел я. Фрисии не понравится». «Пожалуйста, не ходите!» Мар колебалась. Она посмотрела на пожар и на несчастных людей, пытавшихся потушить пламя. Затем перевела взгляд на Ариэля, чьи глаза выражали глубокий страх, от которого у нее невольно сжалась челюсть. И, выругавшись такими словами, которых он никогда прежде ни от одной женщины не слыхивал, вновь взобралась на лошадь. Мар не сводила глаз с Виктора Гримани. Он старался организовать мужчин и женщин и добраться до стоявшего позади одной из горевших хижин бака с водой. Но все было тщетно. Языки пламени охватили хижину и достигли небольшого бака, из которого теперь поднимался в небо белый столб пара. Мар с Ириэлем остались на своих местах, рядом с другими служащими Асьенды, глядя на всполохи огня, пожиравшего все на своем пути. Они наблюдали, как люди за какие-то несколько часов теряли нажитое за всю жизнь, свои средства к существованию. Мар казалось, будто она очутилась на земле прекрасной, но вместе с тем жестоко к беспомощным. На каждом шагу ее поджидала новая несправедливость. Когда она привыкнет к этой порочности и станет легче смотреть на несчастье людей, которых она даже не знала? По пути домой, под медленный ход лошадей, с устремленным в землю печальным взглядом и испачканным сажей лицом, Мар снова принялась расспрашивать Ириэля. Как ни старался Ариэль уйти от ответа, он все же рассказал ей, что жившие рядом со Асьендой колонны в большинстве своем в прошлом рабы, которые, получив свободу, сумели купить небольшие участки земли под сахарный тростник. Также там жили бывшие владельцы Асьенд, которым оказалось не по карману превратить свои мануфактуры, державшиеся на животной силе, производственные узлы. Паровые машины стоили очень дорого и окупались с большим трудом. Потому владельцам небольших асьенд пришлось отказаться от производства сахара и заняться выращиванием тростника. Они пользовались одним лишь преимуществом – устанавливать цены и решать, кому продавать свой товар. Потому они пребывали в вечной вражде с владельцами крупных асьенд. Когда же случались подобные несчастья, колонны обыкновенно продавали свои выгоревшие, бесплодные земли, которые теперь не стоили ничего, единственным заинтересованным в них покупателям – хозяевам соседних владений. Мар догадалась о том, что Ариэль не осмелился произнести вслух, но что звучало в каждом сказанном им слове. «Пожар подстроили»,